Хаффлпаффцев было меньше всего, и Рози подозревала, что это из-за скандальных статей Риты Скитер. Многие до сих пор думали, что Рози и Невиллу причастны к смерти Седрика Дитгари. Однако Ханна Аббат и Джастин Финч Флитчли, старосты, не побоялись прийти, а за ними и Захария Смит, пара незнакомых ей девочек. Сьюзен сидела в дальнем конце вместе с Луной и расстроенно крутила палочку в руках. Может быть, она тоже размышляла о слизеринцах и их репутации. Все же Дафна Гринграсс была ей близка. Розали, сидящая Гермиона, подняла руку, и Рози не удержалась от улыбки. Повадки ответственной ученицы в ней не искоренить. Я думаю, нам нужно избрать руководителя. Розали, руководительница, моментально отозвалась Чо и посмотрела на Гермиону как на сумасшедшую. Рози стало неловко от такого заступничества, а сердце невольно кольнуло благодарностью. Да, но нужно проголосовать по справедливости, не смутилась Гермиона, хоть и бросила на Чо любопытный взгляд. Тогда и полномочия ее будут официальными. Итак, кто за то, чтобы руководителем была Розали? Большинство подняли руки, но Рози остановила их взмахом руки и обратилась к спокойно сидящему Лангбаттому. Невиллу тоже был бы неплохим организатором, и его вы знаете дольше, чем меня, так что подумайте дольше, он достоин этой роли. Нет, Розали, серьезно и твердо ответил Невиллу, нервно пожимая плечами от многочисленного внимания, я не хочу быть руководителем, ты разбираешься в заклинаниях куда лучше меня. Рози понимающе кивнула, осознавая, что Невиллу носил звание избранного перед всей школой и обществом долгие 4 года, и теперь ему пора отдохнуть и расслабиться. Раз уж Рози вернулась в Англию, доля избранной, теперь ее бремя. Хотела она этого или нет, но как мы можем тебе доверять? Вклинился Захария Смит. Без обид, но мы проучились вместе с тобой всего 3 месяца и не уверены, что ты можешь нас чему-нибудь научить. Чо и Рон тут же поспешили вмешаться, но Рози всего лишь достала палочку и быстрым движением отправила невербальным петрификусом ближайший манекен в стену, где он оглушительно ударился и скатился на каменный пол. Кто-то вскрикнул, кто-то завороженно смотрел, но веснушчатый и худой Захария Смит больше не задавал таких вопросов. «Хорошо, если мы так решили», — хлопнула в ладоши Рози, когда все были готовы слушать ее, «может, начнем?» Я подумала, что стоит начать с основ защиты, щитовых чар, которые помогут вам противостоять заклинаниям и проклятиям. Щитовые чары — это пассивная защита, но тем не менее очень важное, иногда щитовые чары – это единственное, что мы можем использовать в бою. К примеру, если не хотим поранить соперника, сегодня мы изучим самые легкие щитовые чары – Депульса и Импервиус. Кто-нибудь знаком с ними? Гермиона тут же подняла руку, как и Терри Бут, поэтому Рози попросила каждого рассказать об отдельном заклинании. Депульса – разновидность щитовых чар отталкивающего характера. Может отбросить предмет на небольшое расстояние, с человеком не справиться, как и с заклинаниями, только на направленные в вас предметы. Косой взмах палочки по диагонали, луч белого цвета. Импервиус, водоотталкивающие чары, защищает от воды и тумана. Я им пользовался, довольно полезное заклинание. Да, довольно легкие и полезные заклинания, но для тренировки отлично подойдут. А потом мы с вами уже рассмотрим противо и его разновидности, которые будут применяться уже против магии. Давайте разобьемся на пары и приступим. Рози было непривычно командовать людьми, особенно старше ее, но глубоко вдохнув, она решила, что справится с этим, ведь она делает полезное дело и помогает однокурсникам защитить себя. Когда-то точно так же Лиа тренировал ее, и теперь Поттер изо всех сил старалась вспомнить его уроки и слова. Все немедленно встали и разделились. Рози медленно и аккуратно показала им оба заклинания и попросила повторить, пока она будет ходить между учениками и помогать, если будут проблемы. Невилл остался без пары, что было странно по мнению Рози, ведь Джин не была его подругой и проводила много времени с ним. Однако сейчас она тренировалась с Луной. «Давай со мной», — предложила Рози, — «на счет 3, я наколдую агуаменте, а ты должен защититься от меня. 1, 2, 3. Рози непривычно громко произнесла заклинание, и слова смешались в один гул вместе с выкриками других студентов. Рози не любила, когда заклинания почти выкрикивают, потому что в магии это никак не помогало, сила голоса не влияла на уровень магии, да и в Шармбатоне ее учили, что это мовитон, повышать голос при колдовстве. Нужно будет сказать им об этом. Струя воды выплеснулась в Невилла и промочила его коричневый в зеленый цветочек кардиган. Широкие плечи Гриффиндорца поникли, как и большие светлые глаза, Ирази поняла, что правильно решила начать со снов. Если кто-то не может освоить тренировочные щиты, то с противо им не справится. Рази показала ему еще раз, как правильно держать палочку и делать взмах, и на третий раз у Невилла получилось не испортить свою одежду. Радостно улыбаясь, он отправился тренировать Дипульса, а Рази манящими чарами стала переносить манекены в середину зала, чтобы в конце занятия проверить каждого. Потом отправилась смотреть, как тренируются другие ученики. Все ревенкловцы справлялись на отлично, только у Майкла Корнера возникли проблемы с Дипульса, и Рази научила его, как правильно контролировать силу взмаха, чтобы предмет улетал дальше. У близнецов не было проблем, хотя половину времени они дурачились и кидались в друг друга детскими проклятиями, вроде ватных ног и чесотки. Джинни, как и Рон, под руководством Гермионы прекрасно справлялись. Котибеллу промокла с головы до пят, поэтому Рази помогла ей высушиться и натренировать импервиус. Девочки постарше справлялись очень хорошо, поэтому Рази предложила им устроить безопасную дуэль, применяя эти заклинания. «Немного по-другому», — шепнула Поттер, подходя ближе к Чо и ее провальной попытке наколдовать Дипульса. Чо вздрогнула и полуобернулась к ней, улыбаясь и заправляя прядь волос за ухо. «Ты не доводишь петлю до конца, должна получаться капля. Ах, я уже забыла, как правильно. Поможешь?» «Конечно», — Рази приблизилась к ней ближе, с удовольствием отмечая, что Чо такого же роста, как и она, и не придется вставать на носки, чтобы дотянуться до руки. Она осторожно обхватила теплые запястья ревенкловки и вывела магическую формулу импервиуса. Голубоватый заслон образовался перед ними, переливаясь перламутром, как раковины моллюсков. «Красиво», — восхитилась Чо, не убирая палочку. «Магия всегда будет самой прекрасной вещью на земле», — расслабленно отозвалась Рази, но тут же была прервана громким стенанием Захарии Смита. «У меня ничего не получается. С ним творилось что-то странное. Каждый раз, когда он пытался наколдовать Дипульса против Энтони, палочка вылетела из его рук, хотя Галдштейн не издавал и звука». Рази недолго пришлось ломать голову над этим вопросом. В нескольких шагах от Смита стояли Фред и Джордж и по очереди нацеливались волшебными палочками ему в спину. «Извини, Рази», — сказал Джордж, поймав укоризненный взгляд Поттер, «не смогли удержаться. Я сейчас превращу вас в снеговиков». Рази проследила за другими парами. Майкл Корнер теперь встал в пару с Джинни и сражался откровенно плохо, либо просто не хотел насылать на нее заклинания. Найджел и Илья колдовали на среднем уровне, обоим не хватало сноровки, и Рази попросила их позаниматься усерднее и натравила на них Гермиону и Анджелину, чтобы они с ними потренировались. Братья Криви сражались с азартом, но совершенно бестолково, щиты были слабые, а местами дырявые и кособокие. Рази недовольно покачала головой и провела около них полчаса, чтобы научить каждого правильно держать палочку, делать взмахи, удерживать заклинание, вставать в правильную дуэльную стойку. Ближе к комендантскому часу, когда Мариетта напомнила ей об этом, Рази выстроила всех в линию. У Сьюзен хорошо получалось с водоотталкивающими, но плоховато с Дипульса. Луна колдовала прекрасно и аккуратно, словно порхающая бабочка. Рази даже засмотрелась на ее стиль. Небо бы рукоплескало ей сейчас. Кто из вас все еще не уверен, что справляется с этими щитами на 100%? Несколько человек, в числе которых был Майкл, Ханна, Сьюзен, Захария Смит, Дин, братья Криви, Котибеллу, Невиллу, подняли руку. Рази указала на длинную очередь манекенов с прицельным кольцом. «Ваша задача – откинуть манекен Дипульса. Это самая легкая задача. Они еще и Агураменти могут наколдовать, если будете медлить, так что советую сконцентрироваться. А самая сложная какая? А самую сложную мы сейчас и проведем с теми, кто усвоил тему. Кто готов? Подождите немного». Рази отошла в сторону и стала наблюдать, как по очереди каждый отшвыривал от себя огромный манекен, а кто-то умудрился использовать сразу два заклинания. Справились почти все, а у кого не получалось, Рази возвращала манекен, и они тренировались до того времени, пока все не получалось на отлично. Потом пришла пора остальных. Поттер попросила коробку теннисных магловских мячей у комнаты и, удобно перехватив их, встала перед однокурсниками. Рон в замешательстве посмотрел на ярко-зеленый мяч в ее руке. «Что это?» Рази быстро подбросила мяч в руке и предвкушающе улыбнулась. «Рази, откуда они появились в этой комнате?» — удивилась Гермиона, на что Рази молниеносно метнула в нее мяч, который должен был ей попасть по ногам. Гермиона еле успела отклониться, прежде чем шар ударился в ее ноги. Однокурсники удивленно забормотали. Реакция неплохая, конечно, Гермиона, но мы учимся использовать щиты. Рази взяла еще один мяч и помахала им в воздухе. В реальном бою в вас могут попасть объекты еще меньше, не будете же вы все время уворачиваться. Ну что, хочешь попробовать или лучше манекены? Быстро сообразившая, что к чему, Гермиона гордо задрала нос, и Рази, что есть силы, швырнула мяч ей в голову, но тот тут же отлетел в сторону и растаял в воздухе. Рази довольно улыбнулась и немедленно отправила мяч в Фреда, который отбросил его в Джорджа, а тот запульнул в сторону окна. Дальше работа пролетела быстро, каждый старался вовремя увернуться или отшвырнуть мяч, а Рази хитрила и кидала несколько раз в одного человека или меняла положение цели, и несколько раз попала в плечи, живот и голень, но тут же залечивала синяки слабыми медицинскими чарами. Пару раз она использовала агураменти, чтобы разнообразить поток щитов, но и с этим все справились, и Рази могла гордо поднять руки в воздух и счастливо станцевать мысленный танец победителя. «Ты почему не говорила, что так хорошо кидаешь и ловишь? Ты могла быть отличным ловцом!» Подлетела к ней Анджелина, хватая за плечи. «Нам как раз он нужен!» «Остынь, Энджи!» — отозвался Фред, мяч которому прилетел прямо в лоб, и Поттер не стала ему помогать. «Но она...» «Я не играю в квиддич, Анджелина, прости!» «Может быть, в другой жизни я бы и была крутым ловцом!» Но в этой нет. Сейчас я всего лишь руководитель отряда Дамблдора. Насколько все плохо, проницательно выдохнула Камилла, и ее голос звонким привычным французским говором отдался ностальгии в небольшом пространстве кровати, скрытой заглушающими чарами. Рази, развалившаяся на бордовом покрывале с усталым лицом, не сразу поняла, о чем говорит подруга. Французский язык так давно не был слышен ею, что показался непривычным. «Мне опять приснился кошмар», — ответила она, поворачиваясь на бок и сжимая толстый осколок зеркала крепче. Часть темной кожи и волос Торрис в вечерней темноте была едва видна в отражающей поверхности. Хуже, чем прошлые. С лета я вижу одну и ту же комнату, Волдеморта, но недавно вместо него там появилась змея. Она ползет между стеллажами, и я чувствую, что она что-то ищет, но не могу понять что. Во снах все мысли от меня исчезают. А потом, Рази сглотнула, чувствуя обжигающую боль на языке, запах, слишком сильный для обоняния человека, необъяснимое желание и голод. Там появился человек. Рази замолчала, проваливаясь в ощущение гадкости. Словно она снова вернулась в змеиное тело, снова чувствует шершавую поверхность пола и возвышающуюся фигуру мага, медленно прогуливающегося с высоко поднятой палочкой. Он был опасен, она должна была убить его. Что случилось потом? Нахмурилась подруга, переворачиваясь, и Рази удалось увидеть уголок резного наконечника кровати и золотистый балдахин. «Я мне так хотелось убить его, я даже не понимаю почему», — выпалила она, а потом зажмурилась от мерзости к собственным словам. Рази не была убийцей, она не хотела причинять вред другим, хотя видят все боги и богини мира, некоторые люди заслуживали смерти. Камилла молчала, и Поттер очень боялась, какой ужасной сейчас посчитает ее подругой и перестанет с ней общаться. Камилла была ее первой настоящей подругой, а не просто знакомой по школе. Рядом с ней Рази чувствовала себя в безопасности, словно она наконец-то попала в семью, которая любит ее. Поттер изменилась за это лето, она сама чувствовала эту поломку внутри себя, которая мешала ей мыслить и жить как раньше. Она стала злее и раздражительнее. Если Камилла не захочет знать такую Рази Поттер, ведь началось все с неуверенной подозрительной девочки, любящей цветы и магию, а закончилось злобной сиротой в незнакомой стране. Ты уверена, что это были твои эмоции, а не этой змеи? Просто ты попадаешь в ее тело постоянно. Я не знаю, Кам, вообще ничего не понимаю. Расскажи об этом директору. Он же вроде крутой волшебник, почти Мерлин. Я видела фото в газете. Я не хотела с ним разговаривать. Я ему не доверяю. На самом деле она правда не хотела общаться с Дамблдором, потому что все еще таила обиду на его героиня должна обучаться в Хогвартсе, да и плюс ко всему, его она видела очень редко. А Сириус, может, он что сделает? Сириус как я. Камилла протяжно выдохнула. Понятно, все совсем бесполезно. Ну ты же понимаешь, что если будешь убегать от препятствий, проблема не решится. Поговори с директором. «Может, он тебя отправит в больницу и тебе там выпишут нормальное снотворное?» Рази быстро метнула взгляд в сторону зелья сна без сновидений, которое выпросила у Помфри, и опустила уголок губ в раздосадованной гримасе. «Я подумаю над этим. О, не заставляй меня тащиться в твою дождливую страну и разговаривать с ним вместо тебя. Ты бы это не сделала». Хмурое лицо Камиллы с сощуренными черными глазами тут же заполонило изображение. Рози хихикнула. «Конечно бы сделала. Я не такая бесполезная, как ты думаешь. Я даже записалась на курсы врачевания на весенний семестр. Но ты же ненавидишь зелья. Но мне нравится помогать людям». Умиротворение блеснуло в глазах Торрис, и у Рози кольнуло сердце. Она так сильно радовалась, что подруга спустя столько лет метаний нашла что-то интересное для себя. Но и грусть тоже касалась ее шеи своими холодными пальцами. Она не увидит Камиллу, радостно возвращающуюся с курсов, обложенную тоннами учебников, ее нелепый пучок на полголовы и апельсиновые саши, раскиданные по всей комнате. «Амарит тебе пишет, у нее сейчас репетиции, небо готовится к музыкальному фестивалю, нынче его принимает Шармбатон, меня вчера чуть труба по голове не ударила, клянусь, они сошли с ума, еще только ноябрь, но я уже устала». «Да, я читала об этом», рассмеялась Рози, вспоминая буклет музыкального конкурса среди волшебных школ. Зачарованная бумага в нежно-бежевых и белых цветах с утонченными флейтами была прислана Вьен в недавнем письме. Амарит обычно больше интересовалась, как поживает Рози, чем рассказывала о себе, но вместе с конкурсом ее воодушевление возросло до небес. Разговоры о новом фортепиано, нотных тетрадях и почти готовой мелодии заняли 3 страницы. «Она такая счастливая, я рада за нее. А что Клара? Я давно от нее ничего не получала. Она все еще обижается». Камилла стушевалась и опустила взгляд вниз, и печаль тонко зазвенела в ушах Поттер. Клара была из тех людей, которые очень тяжело переносят изменения, и Розин отъезд ей не понравился. Летом она вообще решила, что Поттер ее разыгрывает, и 1 сентября они все встретятся как обычно у ворот Академии. Рози могла только представить, какой это был удар для нее, видеть 2 подруг вместо 3. Они переписывались в сентябре, но не так часто, как хотелось бы. «Она сейчас занята», — ответила Камилла, — «учится и все такое». «Вы опять поругались?» «Что?» — Камилла удивленно хлопнула ресницами. «Да нет, просто времени не хватает, да и она предпочитает больше библиотеку. Помирись с ней, ладно, просто ей тяжело». Камилла усмехнулась, а потом посмотрела на Рози со странным разочарованием, словно бы Поттер была ничего не понимающим ребенком, только познающим мир. Камилла никогда так на нее не смотрела раньше, поэтому Рози даже вздрогнула. «А что насчет Александра? Он тебе пишет?» «Конечно», — не сразу сориентировалась девушка, не понимая переход темы. «Почти каждую неделю. Это тяжело, но мы вроде справляемся, очень по нему скучаю». Рози влюбленно обхватила подушку, вспоминая лучистые голубые глаза Фурнье, его почти незаметную улыбку и заботу, которую он ей дарил и в жизни, и в письмах. «Мерлин, как же она скучала по поцелуям и объятиям, даже просто по его присутствию рядом. Они так долго были вместе, даже как просто однокурсники, что его отсутствие ощущалось словно дыра в картине, которая портила всю атмосферу искусства. Переписывались они на самом деле каждую неделю и в основном общались на неважные темы, вроде нового заклинания, прочитанного в книгах, живописи и немного о литературе, о музыке и его делах на посту старосты. Тема «Ты не должна убивать Волдеморта, потому что даже убийство такого монстра все равно разрушит тебя» больше не обсуждалось, и Поттер втайне этому радовалась. «Это хорошо», — ответила Камилла, — «тебе пора идти спать. Поговорим позже». «Ладно, конечно, и не забывай поговорить с Дамблдором». Камилла решительно приподняла брови, намекая на поттеровскую скрытность в этом вопросе. «Клянусь, не поговоришь, отправлю письмо ему». «Ладно, ладно, ваше величество». «То-то же», — Камилла гордо улыбнулась, а потом взгляд ее погрустнел. «Не расстраивайся, Рози. Я уверена, скоро все наладится. Я тоже надеюсь на это». Приближалась середина ноября, и воздух на поле для квиддича был по-зимнему свежий и морозен. Рози расслабленно потянулась, вдыхая холодный воздух и чувствуя необычайный прилив бодрости. Утреннее солнце играло яркими искрами на снежной корке и голубоватом ине, освещая все вокруг звездной дымкой, отчего Рози приходилось затемнять свои очки, чтобы не ослепнуть. Поле для квиддича на самом деле было очень большое, примерно 100 ярдов в длину, с идеальной подстриженной даже глубокой осенью травой, песчаной насыпью у колец в центре. По окружности возвышались деревянные трибуны с развешанными флагами факультетов. Сначала трибуна Гриффиндора, потом Ривенкла, Слизерина и Хаффлпаффа, а замыкала все отдельная площадка для преподавателей и гостей замка. Также в отдалении Рози увидела пару раздевалок, но туда они еще не зашли. «Тебе нравится?» – спросила тонким голосом Чо, натягивая кожаные перчатки. Метла с идеально ровными прутьями и лакированным древком уже лежала рядом с ней, как и большой багровый мяч, которым забивали очки в ворота. Рози безмятежно улыбнулась. «Да, в Шармбатоне мне нравилось читать про квиддич, даже мечтала съездить на чемпионат. Да и угадаю, тебе нравился Виктор Крам?» Рози пожала плечами, осматривая свою школьную метлу, выделенную Чо из раздевалки команды Ривенкла. «Ну да, ловец он офигенный». Чо опустила глаза. «Я имею в виду, когда в замке был турнир, многие девчонки были в него влюблены. Даже Гермиона Грейнджер ходила с ним на бал». Рози от удивления чуть не выпустила шершавое и стертое древко метлы, но быстро взяла себя в руки. Виктор Крам представлялся ей суровым чемпионом, помешанным на спорте и тренировках, и она даже помыслить не могла, чтобы он ходил на свидание с кем-то, особенно с Гермионой, которой, казалось, нравился Рон. Но раз такое случилось, Поттер могла только порадоваться за Гермиону. Странно, что она такое не упоминала, но, может, ей не хотелось раскрывать свою личную жизнь. Рози тоже хранила любовь к Алексу глубоко в сердце и старалась о нем не рассказывать. «Это ведь был святочный бал на Рождество, у нас в Шармбатоне тоже был подобный в честь турнира. А ты ходила с Седриком?» Мышца на щеке Чо дрогнула, словно она снова хотела заплакать. Она медленным движением стала разглаживать прутья метлы. «Да, это был волшебный момент, сейчас бы он уже выпустился, а я бы все еще доучивалась последний год. У нас были совместные планы на выпускной». «Я», — голос ее оборвался, и Поттер быстро подскочила к ней и успокаивающе положила руку на ее плечо, чуточку сжимая. Чо сама к ней прильнула, обволакивая теплотой и запахом вереска и валерьяны. Рози узнала этот запах из тысячи. Успокаивающая настойка, которую иногда пила Клара. Рози сочувственно погладила Чо по спине, а потом отошла и протянула ей метлу. «Будем учиться?» Легкая улыбка соскользнула на губы. «Чанг, нельзя так долго расстраиваться, иначе ей никогда не выбраться из пучины меланхолии. Я как-то села на метлу в первый раз и упала. Моя бедная сломанная рука до сих пор болит в непогоду». Чо тут же перестала печалиться и широко выпучила глаза, чуть ли не срываясь на виск. «Что, и сколько тебе было?» 5. «Ну», — протянула Рози, неловко отводя взгляд. «Это было год назад». Чо зависла, воззрившись на нее, как на восьмое чудо света, и Рози слегка пожалела, что решила рассказать о таком некрасивом эпизоде своей жизни. Она же вроде как должна быть примером и идеально избранной. «Я тебе не верю», — в конце концов заключила китаянка. «Никто не может свалиться с метлы. Я видела, какая у тебя хорошая координация в дуэлях. Единственный в этом замке, кто свалился с метлы, это Невилл Лонгботтом. Очень глупо с твоей стороны так думать, что если в одном деле человек исключителен, то и в других областях тоже. Я, к примеру, плохо держусь на метле и еще ужаснее пою». «Ему было больно?» Рози вспомнила мнительного Невилла, который напоминал мимозу стыдливую, дотронешься, и тут же скукожится. В последнее время он приободрился, даже отыскал им место для занятий, но угроза со стороны Волдеморта дамокловым мечом висела над ним так же, как и над Рози. Никто из них не знал, что принесет им конец учебного года. «Что? А, Невиллу не знаю, мне все равно», — Чанг махнула рукой. «Помочь тебе сесть?» Сама она уже повисла в 2 метрах над земной поверхностью, и бурный порыв ветра взлохматил ей волосы, отчего она стала напоминать древние гравюры Аматерасу, выходящие из пещеры к солнцу. Рози улыбнулась, призвала метлу и, перекинув ногу, неаккуратно взлетела, чуть свесившись на бок. Благо, сообразила наложить приклеивающие чары на юбку. «Давай помогу». Чо подлетела поближе, перехватила маленькой ладошкой рукоятку и мастерки выправила метлу в правильное положение. «Не нервничай так сильно, она же все чувствует. Меня всегда удивляло то, что в магическом мире все чувствуют. Палочки, метлы, портреты, не ровен час, и подушка у нас обретет чувство и будет жаловаться, что я ей мешаюсь». Рози попробовала приподняться выше, опираясь на руку Чо и чувствуя, как слегка дрожит рука той. От волнения, страха, а может, она просто замерзла. Воздух в верхних слоях был еще стуже и сильнее, и мелкая дрожь начала накапливаться в теле. Чо описала несколько быстрых кругов, отчего флаги факультетов взметнулись, а потом плавно подлетела к ней, широко улыбаясь. «Полетаем, Я все еще не очень хорошо летаю. Да брось, все умеют летать, нужно только немного практики. А ты решила взять на себя роль моего учителя? Рассмеялась Рози. Ну ты же теперь мой учитель по зате. Она слегка мотнула плечом, усмехаясь. У меня, между прочим, задета гордость, что ты младше меня. Ах так, протянула Поттер, хитро улыбаясь. Ну тогда кто первый до колец, старушка? Да легче легкого, горделиво задрала голову Чо, но тут же ойкнула, когда рукоятка метлы пошла острыми металлическими шипами. Рози подмигнула ей и тут же направилась к воротам, а вслед ей неслись шипение Ривенклавки и завывание ветра. Как же хорошо все же было в небе. Чувствуешь себя наравне с птицами, у которых никаких забот и проблем, только бескрайняя чистота небосвода. Рози резко спустилась вниз и плюхнулась на холодный и твердый песок, тяжело дыша, и Чо тут же подлетела к ней, чтобы одарить оскорбленно уязвленным взглядом. «Ты чертова слизеринка!» «Не-а», рассмеялась Поттер, показывая красный в золотую полоску галстук. «Самая настоящая гриффиндорка!» «А слизерин идет вон там!» Она указала на едва заметные точки у кромки поля, неспешно приближающие к ним. Зеленовато-серебристая форма и ониксово-черные метлы горделиво и изысканно выделяли их на фоне яркой и пестрой, как хэллоуинские хлопушки, команды Гриффиндора, показавшейся с другого конца поля. Громкие голоса близнецов Поттер ни с чем не могла спутать и, лениво приподнявшись, она отряхнула юбку и вопросительно посмотрела на недовольную Чанг. Они опять не поделили время. Пробурчала она, поправляя одежду и кружевной воротничок. Опять, ага, вечно ссорится. Иногда мне кажется, что профессора их специально стравливают, чтобы они лучше играли друг против друга. Вот сейчас опять начнут ругаться. Она указала на капитанов команд, высокого и черноволосого Маркуса Флинта и такую же высокую Анджелину Джонсон, раздраженно перебрасывающихся друг с другом нелицеприятными эпитетами. Часть команды Гриффиндора их подбадривала, Рози с улыбкой наблюдала, как шепчутся близнецы и закатывает глаза Джинни. Часть команды Слизерина не оставалась в долгу и тоже начала склоку. С удивлением она обнаружила там платиновую макушку Драко Малфоя в первых рядах. Интересно, он вообще когда-нибудь молчит? Пойдем отсюда, это не наше дело. Чо осторожно взяла ее за руку холодными пальцами и повела в сторону замка, и Поттер успела только быстро встретиться глазами с близнецами и хитро растянуть губы в улыбке. Так тебе нравится Невиллу? Что? Рози резко развернулась к Чо. О, в романтическом смысле, Мерлин, нет, у меня есть парень. Парень удивленно переспросила Чанг, от неожиданности замирая на месте. Они остановились около наружной части трибун, и если обернуться, можно было увидеть, как отдыхают у Черного озера ученики. Рози пожала плечами, подтверждая свои слова. Невилл ей нравился, но как человек, разделяющий ее бремя, а не как любимый человек, поэтому вопрос Чо вывел ее из зоны комфорта. Она уже давно не касалась темы отношений, сначала ей было не до этого, да и никто не интересовал ее на младших курсах, а потом был Алекс, и Поттер не засматривалась на других парней. «О, прости», Чо покраснела, «я не должна была такое говорить». «Все нормально», Рози ободряюще ей улыбнулась, «пойдем лучше в замок, я распланировала такой замечательный урок по противо». «Мордрит, задери этих склизких муда, Рон», зло шикнула Гермиона, порываясь выбежать из ниши и самолично закрыть Рону его грязный рот, чтобы он не раскрывал их местонахождение инспекционной дружине. Рози, притаившаяся вместе с Луной около ржавых доспех, стоящих тут еще со времен королевы Елизаветы, только досадливо покачала головой, внимательно наблюдая за стройным рядом слизеринцев, гордо вышагивающих по коридору с блестящими значками и ищущими нерадивых студентов-подпольников, то есть отряд Дамблдора. С начала занятий прошло всего две недели, но Эмбридж с завидной регулярностью пыталась найти их и подсылала почти каждый день слизеринцев портить им кровь. Один Мерлин только знает, как она уговорила факультет самых гордых вступить туда, может, пообещала им продвижение по карьерной службе или чего еще, это же входит в понятие амбициозности, достичь своей цели несмотря ни на что, а в особенности выделываться перед Эмбридж. Вначале они просто не могли их поймать, хотя Малфой со своими дружками знал, что Рози там состоит и делал всякие гадости, чтобы Поттер проговорилась, но Рози в основном смеялась над ним, так что ничего у них не получалось. Прошло время, когда она обращала внимание на грязные подколки и оскорбления. Один раз дружина почти их поймала, но Колин подслушал разговор Крэбба и Гейла, поэтому в счастливый ноябрьский день Рози удалось стать свидетельницей кучки слизеринцев, застрявшие в чулане. «Они ведь не уйдут», — мотнул в сторону головой Невиллу, указывая палочкой на довольное лицо Малфоя и Паркинсон. Дружина сегодня застала их врасплох. Больше половины уже разошлись по своим спальням, но организаторы, Рон, Гермиона, Рози и Невилл с Полумной остались обсуждать следующие занятия и на самом выходе едва успели спрятаться, прежде чем столкнуться лицом к лицу с собачками Амбридж. «Что нам делать? Можно превратить их головы в тыквы?» — хихикнула Луна, и Рози не могла не улыбнуться. «Как-нибудь в следующий раз, а пока просто возьмите мою мантию». Она вытащила из сумки мантию-невидимку и протянула ее Невиллу. Ему она могла доверять столь ценную вещь, потому что была уверена в его ответственности, да он и знал, как ей пользоваться, потому что они вместе возвращались глубоко за полночь, когда тренировались вместе. Под мантией едва ли могли уместиться двое, но если сильно пригнуться, Невилл и крошечная Луна вполне смогут выйти незамеченными. На Рона же Гермиона быстро наложила слабые дезиллюминационные чары и отправила вслед за друзьями следить, не высовывается ли чья нога из-под невидимой ткани. Рози и Гермиона же, переглянувшись, быстро поняли друг друга и, встав за колонну плечом к плечу, поспешно обсудили план действий. Рози стало плохо вечером. Гермиона отвела ее в больничное крыло. Мадам Помфри долго отпаивала ее от отравления запеченным тунцом. Ох, аллергия на рыбу, какая жалость, и сейчас они вместе возвращались обратно в башню. Если бы часы не пробили 10 вечера, тогда и не нужно бы было оправдываться перед дружиной, но судьба чертовка не на их стороне. Главное, чтобы друзья успели пройти незамеченными, а с отработкой Рози уж разберется. Придав лицу максимально уставшее и болезненное выражение, взлохматив непослушные волосы и ослабив галстук, она вышла в коридор, где переговаривались слизеринцы, а вслед за ней выплыла, сверкая золотым значком, Гермиона. Актерские данные у них были на среднем уровне, однако сделать вид, что одна больная, а вторая суперответственная, не составила труда. Первая их увидела непонятно как записавшаяся в дружину Мелисента Булстроуд, потом парочка рейвенклавцев, которых Поттер до этого не видела, а потом повернули свои царские головы и звезды шестерок, Драко Малфой и Панси Паркинсон. Рози всегда было смешно, когда она видела их напыщенные губы и вздернутые носы, хотя после Шармбатона ее трудно поколебать таким поведением. «Ага, гриффиндорцы, что это вы тут делаете после отбоя? Нарушаете правила, а другие предатели крови где? И тебе добрый вечер, Панси», — холодно отозвалась Гермиона, мастерски окатывая волшебников безразличием. Рози только недовольно на них глянула, а потом отвела взгляд, притворяясь больной. Даже ближе к Гермионе подошла для правдоподобности. «Я с тобой не разговаривала, грязнокровка», — скорчилась Паркинсон. «А ты видишь здесь других гриффиндорцев, Паркинсон, или ты к воображаемым волшебникам обращалась? Если так, то мы не будем вас задерживать», — проскрипела Поттер, ехидно цокая. Лицо Панси побагровело. «Еще немного, и она топнет от раздражения каблуком фирменных туфель. Эх, если бы не ночь, Поттер бы наблюдала за этим вечность. Мы отведем вас к Амбридж за нарушение комендантского часа». «С какой стати? Мы возвращаемся из больничного крыла. У нас была важная причина, чтобы задержаться». Малфой фыркнул. Рози быстро оглядела других слизеринцев и с удивлением не заметила среди них Блейза Забини, Дафну и Тианатта. «Разве они не друзья Малфоя? Поддерживали бы его во всех его мерзких начинаниях. Или Дафна специально сюда не пришла, чтобы не сталкиваться с Сьюзен?» Поттер точно была уверена, что Боунс уже все рассказала Гринграсс, и та только по одной ей понятной причине никому ничего не рассказывает. «И какая же это причина?» «Я заболела», — простодушно ответила Рози, держась за живот. «Поэтому если не отпустите нас, то меня стошнит прямо на тебя, Малфой. Меня и так от вас тошнит. Так что не усугубляйте ситуацию и сваливайте побыстрее». «Я очень устала», — мысленно пожаловалась Рози, но на лице изобразила недовольство, смешанное с раздражением. Малфой поморщился, разрываясь между брезгливостью к словам Рози и недоверием. Поттер так и видела, как крутятся шестеренки в его расчетливой голове. «Если отпустит, то провалит задание Амбридж и схлопочет разочарованную фирменную улыбку маньячки. Вы думаете, мы вам поверим, жалкие грифы?» Оскалилась Паркинсон, манерно убирая черную прядь, упавшую на высокий лоб. Рози нравилась Панси, потому что та была подобием Дафни, и в отсутствие Демурье развлекала ее своими придирками и громкими фразами. А еще она по-особенному смотрела на Малфоя, и можно было сразу заметить, что она влюблена в него и всячески старается выслужиться. К сожалению, она видела этот взгляд у Камиллы в начале ее отношений. «Мне все равно, поверишь ты или нет», — бросила Рози, отмахиваясь, — «мы торопимся в башню. Разве старосты имеют право задерживать нас?» Гермиона аккуратно взяла ее за рукав кофты и потянула в сторону. Тихий шепот, не разговаривая с ними, коснулся ее ушей, и Рози повиновалась ее совету. Все же Гермиона учится тут уже 5 лет и знает, как разговаривать с главными задирами курса. Минус 20 баллов с Гриффиндора резко донеслось им в спину, и девушки тут же остановились. Рози прислушалась. За нарушение комендантского часа. Рози медленно развернулась, склоняя на бок голову и слегка растягивая губы в снисходительной усмешке. Драка – идеальный староста факультета с набором принца из сказок. В ослепительно-жемчужной рубашке, с пепельными волосами, серыми глазами, блестящими от лака ботинками, стоял перед ними, гордо распрямив спину. Показушная истеричность исчезла в тот же момент, когда он решил встать на их пути и бросить вызов. «Мне кажется, ты кое-что забыл, Малфой», — Рози сделала шаг ближе, складывая руки за спиной. Жар и гнев наполнил сосуды, разгоняя кровь по организму, замутняя разум. В последнее время она все чаще стала чувствовать сжигающую агрессию, наполняющую каждую клетку тела, словно голос внутри нее шептал о том, как хорошо и легко станет, когда она кого-нибудь ударит или проклянет. 20 баллов со Слизерина за нарушение комендантского часа. «За что?» — фыркнул он. «Я староста и имею полное право, а они нет». Она качнула головой в сторону инспекционной дружины, хранившей молчание до этого времени. Милисента Булстраут тут же возмутилась, презрительно сощуривая небольшие глазки. «Амбридж разрешила нам выполнять свою работу, а то есть искать нас в свободное время, до комендантского часа. Кажется, так написано на декрете, или вы не прочитали писанину своей хозяйки?» Рози плотоядно рассмеялась, а потом быстро подошла к Малфою, издевательски быстро наклонилась к нему и шепнула, чтобы все слышали. «И каково это, быть собачкой на побегушках и выполнять ее поручения, достойно наследника древнего и благородного рода, искать своих однокурсников, словно домовой эльф?» С триумфом в сердце она ликовала, видя, как наливается краснотой его белая кожа, сначала шея, потом уши, щеки, словно обрызганные вишневым соком, все пошло некрасивыми красными пятнами, а глаза, словно штормовое небо, вспыхнули эмоциями, которые Рози хотела увидеть. Удивительно, как легко вывести его на эмоции. Невилл ей признавался, что всегда считал Малфоя холодным придурком, но Рози же видела вспыльчивого, недовольного и обидчивого мальчишку с непомерной гордостью. Почти как она сейчас. «Закрой свой грязный рот, Потти. Новая кличка, Малфой. Как же мне тогда тебя называть?» Осклабилась она, посмеиваясь. Рядом стоящая Панси хотела вмешаться, но тут же была остановлена подошедшей Гермионой. Рози только успела заметить, как они наставили друг на друга палочки, и тут же вернулась к Малфою. «О, подожди, я слышала занимательную историю о том, как тебя превратили в хорька на 4-м курсе. Поэтому Рон тебя так называет? Хочешь, чтобы я тебя так же звала?» Малфой затрясся от бешенства. Он подлетел к ней и схватил за руку, намереваясь толкнуть, но Поттер тут же подставила палочку к его шее. Рука слегка тряслась от напряжения и вышедшей из-под контроля ситуации. Она не планировала ссориться с ними, хотя и не отрицала, что вид униженного Малфоя пробуждал что-то злое в ней. «Не нравится? Что же тогда ты хочешь, а?» Она придвинулась к нему так близко, что его дыхание коснулось ее щеки, а серые глаза и белоснежные ресницы сверкали в тусклом свете, и Рози могла рассмотреть каждую неровность его кожи. «Тебя накажут, Поттер, я поговорю с отцом и тебя выпрут из этой школы, как выперли из Шармбатона». Слова полоснули острыми костями по ней, и Рози отпихнула его от себя. «До конца жизни будешь жаловаться папочке? Чего же еще ожидать от сына пожирателя смерти?» Как же ее раздражал этот напыщенный индюк. «Убей их!» Словно крик, раздался голос в ее голове, и Рози тут же вздрогнула. Холодная дрожь и ужас наполнили тело, уничтожая злость и кровожадность, которые владели ей все это время. Не давая кому-либо ответить, с бешено стучащим сердцем, она схватила теплую ладонь Гермионы и потащила ее в сторону башни Гриффиндора, и бегом они тут же скрылись в темноте коридоров, оставив инспекционную дружину без пойманных врагов школы. «Все нормально?» – задала вопрос Грейнджер, когда они подошли к недовольной полной даме, и Рози вымученно кивнула, отвлекшись на свои мысли. Голос в ее голове она редко его слышала, но каждый раз ее обуревали страшные, сносящие все на своем пути эмоции. Сожженный торшер, змей, ссоры. Каждый раз она чувствовала чужое присутствие в своих мыслях, и это пугало ее. Раньше она делилась этим только с Камиллой, потому что знала, что та никому не расскажет, но и не осудит ее. Поттер до боли в груди боялась, что ее посчитают сумасшедшей. Тетка и так напоминала ей все детство, что она ненормальная, но маленькая Рози сама поверила в это, пока не попала в Шармбатон. А сейчас она вернулась, и паника захлестнула ее. Нужно держать себя под контролем. Она глубоко вдохнула. Я просто разозлилась и перенервничала. Гермиона больше ни о чем ее не спрашивала, только красноречиво и задумчиво посмотрела на нее и отправилась спать, а Поттер долго просидела в ванной, размышляя о сказанных словах. Через час, мокрая и замерзшая, она выползла из ванны и тут же спряталась под теплым одеялом, натянув его до носа, задернула балдахин, мельком взглянув на открытое окно и шкатулку с письмами. Немного помедлив, достала из-под подушки зеркало, наложила звукоизоляционное заклинание на ткани и несколько раз постучала по стеклянной поверхности. Ей срочно нужно было поговорить с человеком, который бы помог ей решить эту проблему или хотя бы разобраться. Когда заспанное лицо Алекса с каштановыми кудрями предстало перед ней, Рози почувствовала такое облегчение, что невольно улыбнулась и засмотрелась на его тонкие губы, мягкость которых все еще помнила, сонные голубые глаза, небольшой шрам и длинные пальцы рук, которыми он протер глаза. «Я тебя разбудила, прости», — виновато шепнула она, но счастье так и не исчезло с ее лица. Алекс поудобнее устроился на кровати и посмотрел на Рози точно так же, как смотрел, когда она отвлекала его от домашней работы. «Мне вчера приснилось, что ты вернулась в Шармбатон и перебила все зеркала в замке, за что мадам Бастиен заставила тебя шить тонну скатерти. Я, конечно, не думал, что обрету в 15 лет дар предвидения, но ты же сейчас со мной разговариваешь», его расслабленный голос, по которому она так скучала, успокаивал ее, заставляя представить, что они все еще вместе сидят в гостиной и дурачатся. «Что-то случилось, я скучала по тебе», — выпалил Рози, даже не думая. Она хотела поговорить с ним о другом, но эта фраза сейчас казалась как никогда нужной и верной. «Здесь все не так, здесь нет тебя и девочек, и я чувствую себя одинокой. Ты никогда не будешь одинока, Роузи, мы всегда вместе, помнишь? Если захочешь вернуться во Францию, я всегда помогу тебе. Я хочу вернуться», — отчаяние прозвучало в ее голосе. Алекс придвинул зеркало ближе и нахмурился. «Но, я знаю», — вздохнул он, — «ты объясняла это, но я разговаривал с мадам Олимпией, она тоже сказала, что так для тебя будет лучше. Мне дико злит, что все за тебя решают, что будет лучше. Шармбатон должен был тебя защищать, а не выкидывать на улицу. Ты больше всех достойна учиться здесь». Рози открыла рот, но дрожь и шок тут же заставили ее замолчать, чтобы не разреветься перед любимым человеком, который не хотел бы видеть ее слезы после долгой разлуки. Рози вонзила ногти в ладонь, чтобы отвлечься от печали. Алекс дорожит ею и заботится, это вселяло в нее такую надежду, что хотелось остаться в этой кровати навечно и слушать его голос. «Я недостойна, Алекс. Я в последнее время я постоянно чувствую злость, и мне страшно. Я не хотела оскорблять людей, но это выходит само по себе. Ты оскорбила по причине или просто так?» «По причине, но это не имеет значения. Мне нравилось видеть, что ему обидно и больно», она подняла на Алекса расстроенные глаза, сталкиваясь с его пронзительным взглядом. «Только не разочарованием. Пожалуйста, только не разочаровывайся во мне». Однако в голубых глазах Фурнии была одна только серьезность. «То есть ты наслаждалась этим и одновременно чувствовала стыд? Ты не хотела говорить, но все равно продолжала?» «Да, словно это была не я или самая худшая часть меня. Я ненавижу это, Алекс, что я стала такой. Я хочу вернуть все как было». Они молчали долгое время, и Рози просто с легкой болью наблюдала за задумчивым лицом Алекса, складкой на лбу и подрагивающим ресницам. «Разве раньше было лучше, Рози? Приступы были у тебя и в Шармбатоне, но редко и не особо сильно. Сейчас ты словно отдала контроль самой агрессивной и пессимистичной части себя». Рози обняла колени руками и уткнулась подбородком в теплую кожу, раздумывая над его словами. Конечно, Алекс был прав, но и он не видел полную картину происходящего того, что творилось в душе Поттер. Даже она сама не понимала, что с ней происходит. «Ты всегда это во мне видел?» «Нет», — честно ответил он, заметил спустя время. Почему тогда остался со мной? Люди обычно боятся ненормальных. Алекс вздохнул и придвинулся ближе, голос его стал громче и требовательнее. Потому что ты не ненормальная. Почему ты слышишь только то, что хочешь слышать? Я, Камилла, Клара или Амарит всегда говорили тебе, какая ты прекрасная и сильная, но вместо этого ты зацепилась за одну критичную фразу и теперь вспоминаешь ее постоянно, даже стараешься соответствовать. Рази, я вижу тебя как талантливую и интересную волшебницу, со страстью к глупым танцам и змеям, а не неуравновешенную избранную, цель которой убить безумного тирана. Думаешь, это принесет тебе радость? Рази внимательно и спокойно посмотрела в его глубокие глаза. Да, принесет. Если он умрет, я обрету счастье. А сколько ты потеряешь, прежде чем убьешь его? Горечь проскользнула в его голосе. Это же война, невесело хмыкнула. Она никогда не бывает милосердной. Что ты хочешь от меня, Роузи? Что? Она нелепо моргнула, не понимая его слов. Алекс приподнялся так, чтобы Рази видела часть его светлой пижамы и взлохмаченные волосы. Уголки его глаз опустились, а губы побелели. Что тогда тебе нужно от меня? Я не хочу никого убивать. Рази ахнула. Не смей так говорить, ты никогда никого не убьешь, горячо воскликнула она, не боясь разбудить соседок. Я просто хочу, чтобы ты был рядом, и смотреть, как ты разрушаешь себя. Перестань, я могу все держать под контролем. Почему тебя вообще это волнует? Потому что я беспокоюсь о тебе, тихо, на грани шепота листьев, ответил он. Я хочу, чтобы ты была счастлива, только в последнее время у меня не получается. На этом их разговор оборвался, и, скомканно попрощавшись, Рази убрала зеркало в шкатулку, долго наблюдая за шевелением занавесок, краем черного, как гобелен Блэков, беззвездного неба, мирно дышали соседки и едва слышно тлели угли в жаровне. Тишина окутала ее, позволяя закрыться в своей скорлупе и не думать ни о чем. Она подвела всех, подруг, которых бросила, Алекса, которого разочаровала, не спасла родителей общества, которое ждет от нее чуда, Невилла, который жаждет смерти Вальдемарта так же алчно, как и она, саму себя и свои идеалы. Когда она успела стать такой, с невыносимым грузом на сердце она легла в остывшую постель и закрыла глаза, падая в холодную обитель огромного коридора с черной ручкой. Кровь, кровь, кровь, густая и теплая, ярко-алая, она на ее клыках. Она очнулась с криком, мокрая и заплаканная, а перед ней склонилась Гермиона с испуганным выражением лица. «Рази, что случилось?» «Ты кричала, тяжело дышать, воздух словно не возвращался в легкие», а часть ее до сих пор осталась на полу огромного зала отдела тайн вместе с бьющимся в конвульсиях телом. Мистер Уизли, на него напала змея. Глава 50. Амела. Примечание к части. Небольшой, 14 страниц, подарок на Хэллоуин, оранжевое сердце. Просторная палата под номером 23 полнилась задорным смехом, причитаниями, жалобами и потоком успокаивающих слов, но Рази чувствовала неловкость, охватившую ее нутро и затопившую, словно 12-метровая волна во время шторма. Как-то раз, в далеком детстве, она смотрела новости вместе с тетей и по одному каналу показали цунами в Индонезии. Огромные грязновато-желтые волны смывали все на своем пути, ломали хлипкие пальмы, низенькие дома, сносили машины. Боровшиеся со стихией люди, из последних сил старавшиеся спастись, тетушка тогда только сморщилась и пробормотала себе под нос молитву, но Рази запомнила маленькие тела людей в агрессивном потоке и словно наяву видела захлебнувшихся водой людей. Стоя у самого входа в палату, прижавшись к холодной белой стене, она ощущала себя потерянной, барахтающейся в потоке, из которого не может выплыть. Стоило ей закрыть глаза, и вода погребала ее, заливалась в уши и нос, отравляя ее, и фантомное шипение змей так и не покинуло ее. «Ты охранял его?» – тихо спросил Джордж, а миссис Уизли предупреждающе шикнула, посматривая на соседа по палате, волшебника с чудовищными следами зубов оборотня. Рази мимолетом задержала взгляд на воспалившихся красных ранах под антисептическими чарами и вскользь вспомнила точно такие же, но выцветшие, у Римуса. Ребята уже рассказали ей, что Люпин был оборотнем и вел у них зати на третьем курсе, но подтверждения у самого Люпина она не дождалась, что странно. На Рождество он хотел обучить ее патронусу, оружие, за которым охотился сам знаешь кто. Мистер Уизли не взглянул на сына и продолжил отговариваться сомнительной историей про маглов в Святом Мунга, но рассерженный Фред прервал его, обратившись к Рази. Голос у него был требовательным, и Поттер жутко не хотелось отвечать. «Рази, Ты вроде говорила, что у сами знаете, кого есть змея. Ты видела ее в ту ночь? Рози уже было открыла рот, чтобы соврать, но покрасневшая миссис Уизли рассерженно гаркнула на сыновей. Хватит об этом. Лучше бы спросили, как отец себя чувствует, а не приставали с вопросами. Дальше Рози не стала слушать, тихо и незаметно покинув палату. Прохладный воздух тут же ударил ей в лицо, остужая. Рози устало потерла лоб, стараясь разгладить складки. Громкие голоса Уизли все еще были приглушенно слышны из-за двери, и Рози отошла ближе к окну, где ее окутала тишина больничного коридора. Близстоящая медведьма только закончила протирать пахучим, похожим по запаху на ром Сириуса, раствором стекло и отправилась дальше по коридору, кидая любопытные взгляды на Рози. Поттер отвернулась и устремила взор на серые крыши лондонских домов, потрепанную черепицу, местами закопченную от постоянных пожаров и выбросов производства. Госпиталь Святого Мунга находился в индустриальном районе города, куда тетушка Петунья бы и носу не показала, брезгливо морщись. Зимнее графитовое небо сгущало атмосферу, вытаскивая на поверхность хандру и печаль, глубоко спрятанную с самого начала осени. Голова пульсировала и отдавала приглушенной болью в висках и затылке, но Рози уже почти не замечала ее. Те приступы ослепительной агонии во время видения заставили еще перечеркнуть прошлые критерии боли. Теперь же она готова была потерпеть и соднящую боль, но только бы не сталкиваться снова с присутствием постороннего в своей голове. Желудок неприятно всколыхнулся. Воспоминания о теплой крови до сих пор вызывали у нее тошноту. Нападение произошло позавчера, и для Рози все слилось в одну туманную временную воронку, начало которой было положено посреди ночи в директорском кабинете, куда ее привели Гермиона, Парвати и Лаванда, и закончилась перед палатой мистера Уизли, в которую она боялась заходить. А вдруг это была она? Вдруг змея – это всего лишь ее больное воображение, и она попыталась убить Артура? Мысли – нелогичные, спутанные, дырявые, но Рози не могла отделаться от ощущения длинных ядовитых клыков у себя во рту. Дверь палаты тихо приотворилась, и к ней подошел Невилл. Рози поняла это по тихой и неуверенной походке, а также по отражению в чистом стекле. Он смотрел на нее с робким любопытством и непониманием, как смотрели все, кто услышал в ту ночь ее крики о ранении мистера Уизли. Гермиона сказала ей успокоиться и забыть кошмар, но Рози упрямо, задыхаясь и почти падая, упросила ее рассказать все Дамблдору. Он понял ее с первых слов. «Как ты?» Рози бросила на него нечитаемый взгляд. «Этот вопрос нужно задавать не мне. Мистер Уизли пострадал, а я, как видишь, жива». Невилл опустил голову, долго размышляя и кусая губы, а потом подошел к ней и неловко положил крепкую и большую ладонь ей на плечо. Рози вздрогнула, но руку не стряхнула, позволяя себе секундный порыв понаслаждаться чужой поддержкой. «Я, ты уже говорила с директором об этом? Поговорю, как вернемся в замок». Альбус Дамблдор перед отбытием Поттер в Мунга намекнул ей, что желает видеть ее у себя в кабинете по возвращении, чтобы выпить чашку чая и обсудить сложившуюся ситуацию. Голос, несмотря на легкость и благодушие, был серьезным и твердым, и Рози не смела отказать. Ответы нужны были ей, как ничто другое в этой жизни. Она и так затянула с правдой, нужно было сказать ему о снах раньше, тогда бы мистер Уизли не пострадал. «Это я во всем виновата. Мерлиновые яйца. Ты как Гриндилов в Черном озере». Бодрый голос Нимфадоры Тонкс развеял напряженную тишину, и Рози тут же почувствовала, как Аврора обхватила ее за плечи и оттянула от окна, бросающего грязную, промозглую тень на Поттер. «Того и глядишь, начнешь запевать заунывные песни и нападать на людей. Как-то на четвертом курсе я на спор должна была проплыть 15 футов. Так эти мерзкие поганки вцепились мне в ногу и чуть не стянули юбку». Невилл покраснел до кончиков ушей, и Рози хрипло рассмеялась, греясь в лучах веселой и дружелюбной Тонкс, взлохматившей ей волосы, а потом ее фиолетовый ежик превратился в копну угольно-черных волос, а глаза наполнились зеленью. Поттер предполагала, что теперь они выглядят как сестры, поэтому прижалась еще сильнее. От нее едва заметно пахло сигаретами и духами, и Рози с теплотой вспомнила Сириуса. Ей нужно проучиться еще немного, чтобы попасть на рождественские каникулы на Гримма. Отправив Невилла к бабушке, которая специально приехала в Мунга, чтобы навестить внука, они поднялись наверх и медленно прогуливались по этажам, беседуя о прошлом. Рози расспрашивала ее о родителях. Тонкс, как и она, была полукровкой, ее мать Андромеда была кузиной Сириусу, а отец маглорожденный. Нимфадора задорно шутила о семейном сходстве, подкалывала Сириуса и вспоминала свои школьные годы, история о том, как она превратилась в снейпа и почти заставила учеников сварить радужное зелье, стала ее любимой. «А как к тебе он относится?» Невилл говорил, он придирается к нему с первого курса. Невилла Снейп на самом деле унижал и постоянно снимал баллы за взорванные котлы, пролитые зелья и списывание, и Рози могла поклясться, что Бобгартом Невилла был именно Снейп, а не Волдеморт, как он пытался всех убедить. «Нормально, как бы странно это ни звучало, иногда он, конечно, смотрит на меня, как на дырявый башмак, и заставляет переделывать зелья, но в целом для него я просто студентка с минимальными знаниями». «Да ты врешь», — воскликнула Тонкс, чуть не врезавшись в пациента с зелеными и длинными конечностями, как у лягушки. Тот квакнул, и на пол шлепнулись зеленые склизкие тельца, на которых Тонкс чудом не наступила. Из соседней палаты валил желтый дым, и недовольная миди-ведьма тяжело вздыхала. «У него в фаворитах только слизеринцы. Гриффиндор он ненавидит, а мой факультет так вообще бездарностями называл». Рози рассмеялась, обходя девушку со осьминожьими щупальцами. Снейп был не самым понимающим и добрым преподавателем и чаще издевался, чем говорил что-то хорошее, но с ней у него отношения балансировали на уровне безразличное презрение. А может, Рози просто не ждала от него похвалы и хорошего отношения. Он все еще был двойным агентом и шпионом в стане Волдеморта, и один Мерлин знал, как тяжело ему приходится. Поттер не выдерживала его присутствия на расстоянии, так что же ощущал Снейп, вынужденный стоять перед своим лордом и исполнять самые поганые задания. «Тонкс, так я бездарность в зельеварении. Я ему так и сказала недавно. Он сказал, что не сомневался, и отправил отдирать панцири у драконьих устриц. Видимо, редко, кто признается, что на самом деле не понимает». «Хэм-эм-эм», задумчиво протянула Тонкс, вытягивая губы в трубочку. Нос ее тут же искривился и стал подозрительно похож на снейповский. «Просто ты везучая чертовка. А что мой дорогой кузен? Распушил уже перед тобой свой павлиний хвост?» Рози непонимающе воззрилась на девушку, усиленно пытаясь сообразить, о ком же она говорит. «Кузен, значит, у ее матери есть сестры, дети которых учатся в Хогвартсе». Медные таблички с гравировкой «Беллатрикс» и «Нарцисса» тут же промелькнули перед глазами. «А, ты же не знаешь, сестра моей матери, Нарцисса, мать Драко Малфоя. Она вышла замуж за Люциуса Малфоя сразу после побега моей матери». Рози словно облили холодной водой. Она внимательно осмотрела Тонкс. Розовые волосы, перекошенная неряшливая аврорская мантия, желтые конверсы, веснушки, неуклюжесть, эмоциональность и теплые объятия. Потом вспомнила Малфоя. Уложенные светлые волосы, кожа без единого изъяна, капризный разрез губ, идеально выглаженная дорогая одежда, сверкающий переливчатый шелк и кожаные ботинки, недовольное лицо и холод в каждом движении. Разве кто-нибудь поверит, что объятия Малфоя могут быть теплыми и успокаивающими? Да если Рози к нему хоть близко подойдет, то тут же получит порцию унижения и какое-нибудь мерзкое проклятие. «Драко Малфой, твой кузен? Серьезно?» Нимфадора весело ей подмигнула, и по ее плечам тут же рассыпались гладкие платиновые волосы, но присущей Малфою изысканности они ей не придали. «Ага, я его ни разу не видела, но предполагаю, что мы не похожи». «Не похожи?» — утвердительно кивнула Поттер. На четвертом этаже на них чуть не напала кусачья лоза, обвившая двери и незадачливого пациента, из тела которого пробивались новые стебли. «А почему павлин?» Тонкс преувеличенно гордо задрала тонкий римский нос и выгнула спину, и Рози рассмеялась, представляя, что Малфой разгуливает в такой позе по коридорам вместе со своими друзьями. В Малфой-миноре огромный выводок белых павлинов. Говорят, Малфой-старший их обожает. Бедная моя тетушка. Наверняка ей приходится терпеть не только самовлюбленных мужчин, но еще и стаю животных. Рози задумалась. Однажды на защите Малфой отправил ей карикатуру на нее в виде бумажного павлина. Пятый этаж встретил их шепотками, и Рози тут же заледенела. Табличка недуги от заклинаний бросилась ей в глаза вспышкой молнии, и паника заполнила ее тело. Она побледнела и поспешила вперед, к палате в середине коридора. Тонкс попыталась ее схватить, но Рози сама остановилась, не дойдя до палаты и прижимая руку к неистово колотящемуся сердцу. Она столько раз была здесь, так часто видела пустой коридор, слышала бессмысленные разговоры, вдыхала больничный запах и гладила маму по волосам, забирала у нее лилейные лепестки и чувствовала себя такой же поломанной, разговаривала с отцом. Глаза заслезились, и девушка поспешила стереть влагу рукой, чтобы Тонкс не заметила. «Все хорошо, тебе плохо?» «Нет», она постаралась придать голосу веселости, просто вспомнила кое-что. Она пошла к двери и, тяжело дыша, повернула ручку. Внутри все было по-другому. Исчезли цветы, фотографии, подарки, которые она приносила на дни рождения, и разве захотелось позорно разреветься от обиды, что вещи, которые так долго окружали ее родителей, оказались выброшены. Новые бежевые занавески колыхались от порывов ветра, стены, абсолютно чистые и пустые, теперь были успокаивающей голубой расцветки. Две белоснежные кушетки, на которых когда-то лежали ее родители, теперь были сдвинуты к стене вместе с ширмой. Рози прислонилась к стене и безжизненно осмотрела изменившееся пространство, вспоминая, какая здесь была обстановка еще год назад, когда ее родители были живы. Скоро здесь окажутся новые пациенты, и одна только Рози будет помнить сладкий запах цветов, печенья и лекарств. Ее родители умерли, но Рози до сих пор цепляется за воспоминания о них. Она прикрыла глаза. Как же ей хотелось вернуться в прошлое, где единственной ее проблемой была Дафни и соперничество с Алексом, где ее родители были живы, а она приносила им вишневые ветви и рассказывала им выученные стихи. «Рози, пойдем», Тонкс неловко потопталась на пороге, неуверенно осматривая пустую палату. Она не знала, кто лечился и умер здесь, поэтому и не понимала поведения Рози. «Грозный глаз с нас кожу спустит, если мы задержимся». «Иду», она последний раз осмотрела палату, а потом прикрыла дверь, разрывая связь между прошлым и настоящим. Ее родители мертвы, она больше никогда не будет разговаривать с ними и играть с матерью в цветные камни. Эта палата ныне для нее не существует. Рози очень надеялась, что боль притупится со временем, но острые кинжалы до сих пор пронзали ее душу. На обратном пути Тонкс пыталась развеселить ее шутками и аврорскими байками, и Поттер изо всех сил старалась притвориться, что не расстроена. Кажется, ей даже поверили, потому что Уизли и Гермиона с Невиллом ничего не сказали при их появлении, а миссис Уизли отдала ей остывших булочек с сахаром, чтобы исстрадавшееся дитя поело. У стойки регистрации Грюм внимательно осмотрел их, и Рози старалась не дергаться от пронзительного взора искусственного глаза и комкала в руках еду. Она не ела со вчерашнего дня, но голод так к ней и не пришел, поэтому она отдала булочки Рону и Невиллу. Они сильно перенервничали, поэтому теперь заедали переживания. Тонкс даже пришлось отдать им припрятанные шоколадные конфеты.